Александру Первому. Черновое. Я почел бы своим долгом переносить мой опал в почтительном молчании, если бы необходимость не побудила меня нарушить его. Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, и до сего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, которым я страдаю более 10 лет, также требовал бы немедленной операции. Легко убедиться в истине моих слов, государь. Меня когда-то упрекали в том, что я рассчитывал на великодушие вашего характера. Признаюсь, что лишь к нему одному ныне прибегаю. Я умоляю ваше величество разрешить мне поехать куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишен всяческой помощи.